Конечно, совсем не лишнее было бы перекусить как следует, но ресторанчика, кафе или на худой конец буфета при кинотеатре не было. Зато стояло там-сям несколько пресловутых загадочных ящиков, таких же, как в холле многоэтажного здания. И, наконец-то, Сварог установил назначение хотя бы одного из них. К невысокой тумбе подошел господин в плаще, расшитом восьмиконечными звездами, откинул крышку, бросил в прорезь монету, затем достал откуда-то из-под плаща гремящие, как погремушки, опутанные шнуром деревянные причиндалы, вставил в разъем на ящике вилку, поднес к уху один раструб, к рту поднес другой и принялся разговаривать. Первыми его словами было: «Подданной короны Олми Арч, черной лилии в белом квадрате, прошу соединить с подданной короны Доноры Отар, замерзшей ведь мимозы». Вот как! Получается, у них тут телефонная связь имеется. Богато живут декаденты. Только, пожалуй, несколько перемудрили они со сложностями связи. Хотя так гораздо легче проконтролировать любой телефонный звонок. А тут еще абонент вынужден называть себя, называть того, кому звонит. Одним словом, спецслужбы в иных местах могли бы позавидовать таким возможностям. На просмотр ленты приглашали не тремя оглушительными звонками, а весьма своеобразным способом. По фойе ходил человек с шарманкой, обклеенной портретами не иначе здешних кинозвезд, и крутил ручку, загоняя зрителей в зал разудалым маршевым ритмом. Перед началом сеанса на сцену вышли четверо, выстроились в ряд на белом фоне экрана. Двое мужчин, молодой в возрасте, и две женщины, одна лет 20, другая лет 40, поклонились. Все четверо держали в руках свернутые в трубку листы бумаги. «Достославные жители Вардрона, обитатели короны и гости метрополии! Прошу внимания ваших глаз и благосклонности ваших ушей!» Высокопарно сказал, выдвинувшись вперед, мужчина с пышными бакенбардами. «Йо Тимор, Эгой Кион, Виско Брабант и я, старшина квартета голосов Илар и Гольк, готовы служить вам и принять от вас по заслугам нашим. Засим, позвольте сойти с пути луча и открыть для вас час удовольствий». Ага, Сварог уже догадался, ну, конечно. Кого это представляют почтенные публики? Чтецов, которые будут озвучивать немой фильм, по бумажкам произнося реплики артистов. Отсюда эта парность. Старый, молодой. Один отвечает за персонажей помоложе, другой за голоса людей в возрасте. «А вот интересно, — подумала Сварогу, — есть у них в артелиуме лиц-имитатор. Кто сможет нам изобразить, скажем, крик петуха, звон разбившейся посуды, скрип половиц, лязг мечей и так далее?» Помнится, у них в десантном полку был среди срочников такой талант. Именно благодаря таланту и не вылезал с губ твахты. Любил, понимаешь ли, охальник разыгрывать ротных офицеров, разговаривая с ними по телефону голосами вышестоящих начальников. А когда однажды он голосом министра обороны маршала Соколова разнес в пух и прах чем-то насолившего ему замполита, после чего последнего сердечным приступом доставили в санчасть, артисты этого чуть не закатали в дисбат. Спас командир полка, которому позарез нужны были боевые эстрадные единицы для успешных выступлений на смотрах воинской самодеятельности. Четверка спустилась со сцены и расселась в некоем подобии оркестровой ямы. Кстати, тут же нашел себе место и маленький оркестрик, состоявший из гитары, скрипки и барабана. Свет медленно померк, и тут Сварог вспомнил реакцию публики на премьеру первого фильма «Люмьеров», тот, что про прибытие поезда, наклонился к Рошалю и быстро прошептал: «Умоляю, Мазграм, ведите себя пристойно. С места не вскакивайте, не охайте и не хватайте меня за одежду. Просто старайтесь получить удовольствие. Прелюбопытное зрелище, доложу я вам». Ответ Рошали заглушил оркестрик, грянувший вступление. Но охранитель высказался в том смысле, что, мол, поразить его чем-либо уже сложно. Тем временем над головой затрещал проектор, и на экране замелькали первые кадры. И в самом деле, наверное, окажись Рошаль в кино сразу после Гаэдаро, удивлению его не было бы предела. Пришлось бы долго убеждать мастера-охранителя, что магия тут ни при чем, что все и творение рук человеческих. Однако, после того, что видел и претерпел Гор Рошаль на долгом пути из Гайдару до Короны, его и в самом деле удивить было трудновато, будь то телефон, автомобиль или кинематограф.